Глава 10. Зак. «Чувак, да брось ты эти штучки! Тебе никогда в жизни никто не даст, если ты не прекратишь сыпать бородатыми шутками!» Стонет мой лучший друг Нейт. Невольно улыбаюсь и вспоминаю женщину, которую прошлым вечером они тоже не впечатлили. Тут вчера была компания девчонок, и им вроде нравилось. «И где они ночевали?» Он вскидывает бровь, а я закатываю глаза. «Чувак, это были посетительницы». «И?» «Я не сплю с посетительницами, тем более с пьяными посетительницами. Мне пришлось провожать их через дорогу до приморского клуба». Он снова стонет. «А вот и вторая твоя проблема. Ты тусуешься с тёлками из приморского клуба». «Отвали, а?» «Просто констатирую факт. Что хорошего в жизни дал тебе приморский клуб?» Он помогает мне вести свой бизнес?» Хоть Нейт и бухтит, он знает, что только благодаря приморскому клубу мне удается платить персоналу рыбалки круглый год. На лето мы повышаем цены, обслуживаем туристов и гостей клуба, которым не совсем уж претит идея поужинать и выпить в маленьком заштатном баре, и стараемся за сезон заработать столько, чтобы зимой не пришлось закрываться или увольнять часть персонала. Придумал такую схему еще мой дедушка, прославившийся тем, что один из немногих на острове не закрывал лавочку в конце сезона. Я проработал здесь почти всю жизнь, поклялся хранить семейные традиции и после его смерти унаследовал бар. Когда мне было 10, я протирал в баре стаканы и приносил из кухни заказы. В 17, пока другие ловили крабов на пляже и пили дрянное пиво, вкалывал тут за копейки, убирал зал перед открытием и учился у деда, как вести дела. В 21 я стал барменом, а когда мне исполнилось 28, дед умер и оставил рыбалку мне, единственному внуку. «Так будет справедливо», — сказал он. «Хотя эти бабы, что тут ошиваются, чистое наказание». «Ты вроде всегда не против был с ними поразвлечься». Нейт рассмеялся и пожал плечами. «Потому что умею развлекаться без последствий. В отличие от некоторых, я способен переспать с туристкой, получить удовольствие и не вляпаться в неприятности». «Кое-кому нравится, что я не желаю трахать все, что движется и проявляет ко мне маломальский интерес». «Мне нет. По-моему, ты просто болван, который, кстати, моложе с годами не становится». В другое время я бы сказал ему, мол, на себя посмотри, но в этот раз не стал, не смог. Я, как завороженный, смотрю на приоткрывшуюся входную дверь. В баре полутемно, но я сразу понимаю, кто пришел. Ками. Камила, как ее назвала одна из подруг. Откровенно говоря, после ее ухода я убедил себя, что больше никогда ее не увижу. Во-первых, по виду она не из тех, кто часто зависает в барах. Шикарные винотеки в городе? Наверняка. Но лавочка, где подают пиво и жареную рыбу, не в ее стиле. Во-вторых, ей явно не нравится чувствовать себя уязвимой. А в последний раз, намеренно или нет, она призналась, как сильно тревожится из-за подруг и новой работы. В-третьих, когда я пригласил ее поужинать, она отказалась. И, по идее, это должно было стать для нее третьей причиной не показываться в моем баре и всячески избегать бармена-извращенца, который на нее пялится и явно хочет большего, чем просто поболтать. И все же Ками пришла. «Черт, это она!» Бормочу я сквозь зубы, и Нейт резко разворачивается на стуле. «Кто?» «Девушка, что заходила сюда на днях». «Вон та, на каблуках?» Тут я обращаю внимание, что на ногах у Ками ярко-оранжевые туфли, потрясающе оттеняющие ее темную кожу. «Может, прекратишь таращиться?» Шиплю я и делаю вид, что очень сосредоточенно вытираю стойку. Она направляется к бару. «Вау, Закари втюрился!» — поет Нейт. «И мне хочется ему врезать, но сделать я ничего не успеваю, потому что Ками уже здесь. В мире столько забегаловок, а она вошла в мою». Цитата из фильма «Касабланка». Нейт качает головой и поднимает глаза к потолку. Ками смотрит на меня, как на чокнутого. Учитывая, сколько я думал о ней за прошедшие пару дней, она не так уж не права. Если у меня и правда крыша поехала, это объясняет, почему при ней я постоянно несу всякую чушь. Опять бородатая шутка. Она с веселым изумлением вскидывает идеально выщипанную бровь. Оборачиваюсь к Нейту, тот вздыхает, все так же пялясь в потолок, будто давая Богу понять, что в жизни не видел подобного придурка. «Касабланка?» «О, тот старый черно-белый фильм? Никогда не смотрела». Я со стоном бью себя кулаком по груди, как будто она ранила меня в самое сердце. «Никогда не смотрела «Касабланку»? Ее моя мама любит». И тут до меня доходит. «Господи, да я по возрасту к ее матери ближе, чем к ней». А я-то 3 ночи подряд ее голый воображал, старый козел. Значит, у твоей мамы хороший вкус. Или она просто такая же старая, как ты? Какая же у нее очаровательная улыбка. Так его, говорит Нейт, и я бросаю на него уничтожающий взгляд. Нам по 40 уже, а он как 18, дразнит меня из-за девчонки. Ками? Это мой бывший лучший друг Нейт. Нейт, тебе разве не пора на свидание? Понятия не имею, собирается ли он вечером с кем-то встречаться, но в этом не было бы ничего невозможного. Отвали, чувак! Привет, я Нейт, добавляет он не раздраженно и насмешливо, а мягко и вкрадчиво. Ты недавно на острове? Ками улыбается, и между ее накрашенных губ сверкает полоска белоснежных зубов. «Да, и ты определенно не в моем вкусе». Она окидывает на это суровым взглядом, и я не могу удержаться от смеха, видя, как у него отваливается челюсть. Он что-то мямлит, не зная, как ответить. Кажется, впервые ему встретилась женщина, которая не то что не купилась на его флирт, а даже не сочла его милым. Какая неожиданность. Ками теперь нравится мне еще больше. «Тебе она подойдет, чувак», — наконец выдает он. «Я подхожу только самой себе, но спасибо за высокую оценку», — вскинув брови, отзывается она. «Нравится мне смотреть, как они припираются». «Определенно подойдет, чувак», — покачав головой, снова оборачиваюсь к Ками. Его не так часто отшивают, так что ему на пользу такой опыт. «Ой, я что, задела твое хрупкое эго?» — спрашивает Ками с напускным сочувствием. На этот раз я уже откидываю голову и ржу в голос, а затем замечаю, что она смотрит на меня с широко раскрытыми глазами, полными восхищения. И черт, мне это нравится. Очень нравится. Я улыбаюсь ей, и она, спохватившись, тоже мне улыбается. «Ладно, не буду вам мешать. Не хочется признавать, но ты прав. У меня и правда намечается классное свидание», — закатив глаза, качаю головой. «Дай этому старикашке шанс, хорошо?» Нейт оборачивается к Ками, и та улыбается еще шире, качает головой, а он подмигивает, машет мне и выходит из бара. Мы смотрим ему вслед, потом я поворачиваюсь к Ками, а та вздыхает. «Не удалось погулять сегодня», — улыбаюсь я. «Что?» Она в волнении прикусывает губу. «А, нет, нет, все еще осваиваюсь на новой работе, так что...» «А в чем дело? У меня усталый вид». Она приглаживает волосы, будто боится, что ее выдал воображаемый, выбившийся из прически локон. «Так мило». «Да нет, Просто ты весь день не выходила у меня из головы. Она закатывает глаза, и все же уголки ее губ ползут вверх. Боже, ты правда обожаешь бородатые шутки. Я же тебя предупреждал. Она качает головой и все же не может удержаться от улыбки. Значит, не выдержала и пришла со мной повидаться. Она, смеясь, хватает со стойки бумажное меню и запускает им в меня. «Заткнись! Да, пришла. Но не потому, что соскучилась по тебе. Просто неохота ехать за продуктами и потом готовить». Прижимаю руку к груди и издаю стон, словно мне больно это слышать. «А ты умеешь отшивать парней, да? И как мне только в голову пришло, что ты пришла меня повидать?» «Жаль тебя разочаровывать, но я просто голодная девушка, которой лень готовить, а потом мыть посуду». «Что сегодня закажешь?» «Удиви меня». «А пить что будешь? Вино?» Она, вздохнув, качает головой. «Газировку, пожалуйста. Мне еще сегодня надо поработать. Осталось кое-что доделать». Я вношу в планшет ее заказ, потом наливаю газировку в стакан со льдом и ставлю перед ней. «Как прошли первые дни на острове?» — спрашиваю, облокотившись на стойку. «Мне правда интересно». Отхлебнув воды, она отвечает. «Довольно интересно». «Интересно?» «Да, познакомилась с парочкой клиентов». «И?» «Одни прикольные, другие, как я и ожидала». Она улыбается. Я вижу, как за ее спиной в бар входят постоянные клиенты, и наливаю парню, который жестом попросил повторить еще кружку пива. Самое приятное в моей работе, что я вырос в этом баре, и кроме приезжающих летом туристов, ко мне приходят старые знакомые. В понедельник я впервые буду работать со стажеркой. Делится Ками, когда я, обслужив посетителей, возвращаюсь к ней и облокачиваюсь о стойку. Замечаю, как она слегка напряженно следит за мной глазами и с трудом сдерживаю улыбку. «Серьезно? Решила дать ей шанс?» «Я не в том положении, чтобы отказываться от помощи», — неохотно признает она. «Хочу произвести хорошее впечатление, чтобы на следующий сезон меня снова сюда пригласили. А еще мне нужно извлечь из этой работы максимум полезных связей. Я здесь одна, и...» «И стажерка очень тебе поможет». «Вот именно. Чувствую, в следующие пару недель я с ног собьюсь, пока не составлю расписание и не налажу контакты с поставщиками. Человек, который занимал эту должность до меня, оставил дела в жутком беспорядке. Настоящая куча мала». Вздохнув, она продолжает, на этот раз по-настоящему устала. «По-хорошему, я должна бы еще сидеть в кабинете и работать». «Но ты здесь», — понимающе усмехаюсь я. Она снова прикусывает губу. «Ну все, мне точно конец, потому что от этого зрелища член у меня твердеет». «Зак, она уже один раз тебя отшила. Ее сюда пригласили на одно лето. К тому же от женщин из приморского клуба у тебя одни неприятности». Постоянно себе это повторяю, но все без толку. «Что ж, есть-то мне нужно». Покачав головой, не могу удержаться от улыбки, потому что она лжет. Сам не знаю, как я это понял, но она точно говорит неправду. «А вот и нет. Ты пришла, потому что тебе снова нужна бесплатная психологическая консультация». «То есть я однажды вынесла тебе мозг, и теперь ты постоянно будешь мне это припоминать?» «Малышка, приходи сюда хоть каждый вечер и вываливай на меня все свои печали, если это означает, что мы с тобой сможем поболтать». Она качает головой, и ее волосы волной омывают плечи. «Ты прямо чемпион по флирту среди барменов, да?» Тут над окошком кухни звенит звонок. Я забираю у них красную корзинку с жареной рыбой и картошкой, ставлю ее перед Ками и пододвигаю к ней кетчуп и уксус. «Рыба с картошкой? Но я не заказывала. растерянно тянет она. Лично я больше всего люблю корзинку креветок. Но самое популярное блюдо у нас — рыба с картошкой. Ты же теперь вроде как местная. Значит, у тебя тоже должно появиться любимое блюдо из нашего меню. Перепробуешь все и определишься. «А если у меня аллергия?» — спрашивает она. Сердце у меня уходит в пятки. «Блин, серьезно? Прости, зря это я. Надо было...» Я осекаюсь, услышав ее грудной смех. «Все хорошо. Я люблю рыбу с картошкой». «Вот же зараза какая!» «Так многие считают». Она подмигивает мне и сует в рот ломтик картошки. Я уже готов ляпнуть что-то такое, что еще больше ее отпугнет. Но тут в бар заходит компания из 6 человек. И я, воспользовавшись случаем, иду принимать у них заказы и оставляю в покое симпатичную девушку, которая все время возвращается в мой бар и заставляет меня на нее пялиться. «Слушай, очень вкусно», — говорит она, когда я возвращаюсь, и макает рыбку в соус тартар. «Я же говорил». «А кейтерингом вы тоже занимаетесь? Я как раз составляю списки поставщиков еды для мероприятий. Было бы прикольно как-нибудь заказать доставку у вас». Я качаю головой. «Нет, я об этом как-то не думал. Летом у нас нет отбоя от посетителей, а жареная еда не очень хорошо хранится». «Действительно, какой облом». Она макает ломтик картошки в солодовый уксус, потом в кетчуп. Я, кажется, в 10-й раз с тех пор, как она вошла, вытираю перед ней стойку. Видно, неосознанно стремлюсь как можно дольше быть с ней рядом. Украсть столько ее времени, сколько получится. «Значит, налаживаешь контакты с поставщиками?» «Да. Как я уже сказала, человек, который до меня занимал эту должность, такого наворотил, что просто ужас. Все телефоны либо неизвестно где записаны, либо явно личные, так что мне пришлось, можно сказать, с нуля начинать. В идеале я предпочитаю обращаться в местные компании, но это не всегда возможно, ведь на острове в основном только небольшие фирмы, а сезон уже начинается, я приехала слишком поздно». Она вздыхает, явно нервничая из-за всех этих накладок. «Знаешь, я прожил тут всю жизнь. Так что если тебе будет нужен контакт поставщика или еще какая-нибудь информация, просто скажи. Я подумаю, кто у меня есть на примете». «К сожалению, чувствую, в следующие пару недель мне вздохнуть будет некогда. Не уверена, что смогу приходить каждый раз, когда мне понадобится полезный контакт или бесплатная психологическая помощь. Нам тебя будет не хватать». Улыбаюсь я. «Даже не знаю, как выживу без твоих мудрых советов». Она шутит, конечно, но мне плевать. Решаю рискнуть еще раз. Вытаскиваю из кармана кошелек и достаю визитку. Потом беру со стойки ручку, вычеркиваю номер бара и вписываю свой личный мобильный. «Если снова наступит личностный кризис, просто напиши мне». Желудок у меня в узел скручивается, словно в 15, когда я впервые давал девушке свой номер. Мне бы взяться за ум, ведь эта дамочка явно мне не по зубам. Да и виделись мы всего-то 3 раза. К тому же в конце лета она уедет с острова. Но почему-то я все равно протягиваю ей визитку. Какая же у нее улыбка. Определенно стоит всех нервов. «Зак? Так вот как тебя зовут?» замечает она, рассматривая мою карточку. «В принципе, догадывалась, что тебя не могут звать Ямочки, как я тебя мысленно окрестила». «Да уж, меня точно зовут не Ямочки», — смеюсь я. «Забавно, всю жизнь меня дразнили из-за этой особенности. Но когда на эту тему шутит Ками, я почему-то не против». «Так что, ты готов стать моим личным психотерапевтом, доступным по телефону 24/7? Пускай подкалывает. Главное, что она придвинула карточку поближе и записывает мой номер себе в телефон. 24/7 — это все же слишком, Но если будет что-то нужно, просто напиши «сос». Осторожнее, ямочки. Если не перестанешь быть таким заботливым, я решу, что за 3 визита уже пробилась в любимые посетители. Я качаю головой. Назовешь меня так еще раз, и я тебя разжалую. Тут Фрэнк звонит в колокольчик, и я ухожу забрать заказ. И все же она, наверное, заметила, что я не стал возражать, хоть это и глупо. Я ведь знаю, не стоит связываться с женщиной, которая приехала сюда на лето и оставаться не планирует. Но с тех пор, как Камила впервые вошла в мой бар, я только о ней и думаю. Всю ночь и все следующее утро я каждую свободную минуту смотрю на телефон в ожидании сообщения с незнакомого номера. Но оно так и не приходит.